это пройдено и не воротится, как не упрашивай. Денечки летние, юные мальчики, тонкие девочки, тетради школьные, звонки последние. Переулки любви твоей мы попали в тупик, и больше в переулках любви никого не зови, ни о чем не проси, как прежде будь свободна. В паутинках дождя ты уйдешь от меня, а впрочем, знаешь, делай как угодно. Крестики-нолики, хитрые партии, нет победителей, все проигравшие. Девочки учатся, мальчики в армии, куда вы канули, друзья пропавшие. Переулки любви твоей мы попали в ту. Проси, как прежде, будь свободна. В паутинках дождя ты уйдешь от меня, а впрочем, знаешь, делай как угодно. И не понять, где фарс, а где трагедия. Мы попрощаемся, круг замыкается, не вспоминай меня, любовь последняя. Все переулки любви твоей мы попали в тупик, и больше в переулках любви никого не зови, ни о чем не проси, как прежде будь свободна. В паутинках дождя ты уйдешь от меня.